принесите на выставку петухов. Они приносят. Все отпали. Он должен весить 3 килограмма, а он у них 6 кило. У них купили за 170 рублей. Они стесняются, близнецы. Но я знаю, они будут артистками. Я им спел свои песни, у меня 500 песен. Одна последняя. Под моим окошком бузина большая, а над ней елка, елка голубая. И дальше последний куплет. Мне нельзя, девчонку. И так далее. Видишь, поют в том зале русские песни. У них руководитель. Она, мы вместе с ней учились. Поверишь, ей, как мне, 50 лет. Она родилась 37 мая. Помолчал, соображая. 37 мая. Она мне дала 5 рублей. Можно я выпью коньяку 50 грамм из этой бутылки? Ой, спасибо, Людмилочка. Ее тоже зовут Люся. Параллельно пришел Ефремов. Увидел этого Шуру и окаменел. За ним шли маленькие, согбенные, вежливые японцы, сияя. Шура переместился в угол и тоже окаменел, но из-за стола не вышел. Главный японец оказался тут же на замусоренном Шурой месте, над грязной тарелочкой с горелой спичкой. Легким брезгливым щелчком он сбросил спичку и засиял опять над своим мусорным местом навстречу ефремовскому каменному лицу. Ефремов в те поры углом рта беседовал с Шурой. «Ты что?» Тот сразу ответил. «О, мой главный пришел! Сейчас выгонять будет! Но я не уйду!» Ефремов, слепивший рот в улыбку, переместил внимание на японцев. «Хочу вам представить. Я не побоюсь сказать одного из наших лучших драматургов, Петрушевскую. А это наш актер МХАТа, Шура». «О! Меня-то нет, я без имени. Так просто. Олег Николаевич, налейте мне 50 грамм». Ефремов. «Слушай», сморщившись. «Я. Да разрешите ему, бесплатное же». Японец тем временем продолжительным взглядом смотрел на свою замусоренную тарелочку и ничего не мог понять. Потом выпил рюмку коньяку и расслабился. Просто подцепил рыбку и, не занося на тарелочку, съел на весу. «Шура, можно я спою свою песню?» «Ну и что, что я спел 3 куплета? А я последний. Я хорошо себя веду». В это время Ефремова крепко обнял сзади какой-то человек и стал жарко говорить ему в плечо что-то о нежилых помещениях и что у вас все будет хорошо. Крепко поцеловал Ефремова справа в угол рта и ушел. Ефремов, слегка передернувшись, как курица после петуха, обратился ко мне. «Вот так здесь всегда. Я его не знаю совершенно, я сюда не хожу». В это время русский народный хор, оравший песни в соседнем зале, вдруг переместился к нашему столу. Руководитель хора, очень похожая на цыганку, свитер с золотом, золотая цепь на шее, распущенные волосы, огневая женщина, глаза с вызовом, надрыв в голосе, очень волнуясь, подсела к Ефремову с рассказом о своем хоре. «Шура, не поверишь, Люсенька! Ей 50 лет, как мне. Она родилась 37 мая, а? Мы вместе учились. Она дала мне 5 рублей. Ее тоже зовут Люська». Ефремов. «Ее зовут Надя, Надежда». Шура настойчиво. «Люська! О! Я сейчас ей скажу. Люська! Можно я тебе спою свою песню?